Метаморф 3. Красный коммерсант. Глава 1. В этом году зимой снега навалило, ну просто завались. И получился конец февраля в Новогерканске, как третья декада марта в Москве. Небо уже высокое и шальное, а солнца вполне достаточно, чтобы растопить весь, нападавший за 3 месяца, снег, превратив его в ручьи и лужи. И говоря о лужах, я имею в виду лужи, такие, через которые без спецсредств не переберешься. Нашему человеку, конечно, к грязи и слякоти не привыкать. Наши люди в булочную, да и на завод, на такси не ездят. Так что, хошь не хошь, чапай хлябями, смотри только, полные сапоги не начерпай. Вот и шагают, жмутся по стеночкам, вихляют на досочках-мостках, но ловко так. Мужики даже рук из карманов не вынимают, да девки не забывают держать фасон. Ёжиться заставляет только остервенелый февральский ветер, который нет-нет, да и шарахнет без предупреждения. Вот прямо сейчас он немилосердно треплет мою вихрастую шевелюру и обдает почти ледяным холодом безусое лицо. Но с террасы уходить все равно не хочется. Не хочется возвращаться в душный кабинет. Да, просторный и шикарный, как у большого начальника, даже табличка на двери. Да, недавно отремонтированный, еще хранящий запахи краски и свеженькой лепнины, украшающий потолок. Барельеф и советик стайл во всей красе и многообразии, которые можно бы разглядывать часами, если вдруг мне нечем заняться. И красный уголок там есть с огромным портретом Ленина на стене. А как иначе? Должен же начинающий предприниматель Советской Республики помнить, благодаря кому он имеет возможность предпринимать. Да и в этом мире эти портреты – отдельные произведения искусства. Вождь неизменно изображается в или на фоне бушующего пламени, символизирующего как неукротимый дух революции, так и магический дар Ильича. И все же сидеть в четырех стенах, чередуя личные приемы, однообразные и ужасно долгие, с телефонными разговорами, немногословными, но крайне назойливыми, чрезвычайно утомительно. 50 с лишним лет жизненного опыта приходится постоянно маскировать под гениальные озарения юного самородка из народа. И если с лозунгами и идейно верными речевыми оборотами проблем не было, в прошлой жизни во всяком понавтыкался, и до развала Союза, и после, но вот выдавать свои решения и стратегии за озарения, становилось все труднее. Так что, пока выдался спокойный часок, постою-ка я лучше на балкончике предпоследнего яруса своей высотки пирамиды, что втыкается в небо, как покоцанный драконий зуб, 15-этажный такой зубик, знаете, мой кабинет, личные приемы, что, вообще, происходит. Да, а за полгода со дня битвы за город при открытии врат, произошло многое. Кое к чему я оказался не то, чтобы не готов, просто не предполагал, что это будет так. Кое-что меня откровенно радовало. Вот эта пирамида, например, стояла она заброшенной со времен гражданской. С тех пор, как ее разбомбили, но не доразрушили. Горисполком, учитывая мои заслуги и заинтересованность в площадях, передал мне ее всю под предпринимательские и прочие нужды. И я тут же разместил в ней свою контору, которую назвал, не мудрствуя лукаво, «Рога и копыта». Они, само собой, юмора не поняли, и это меня особенно веселило. Правда, есть надежда, что поймут, если теленок в этом мире будет. Главным условием передачи было восстановление здания и капитальный ремонт, внутри, но главное, снаружи, за свой счет. Вы ведь уже догадались, что я сказочно разбогател, и правильно, скинули здоровенный такой булыжник с городского бюджета на мои хрупкие плечи. И вот пирамидка моя оделась в леса, по которым принялись бегать и лазать ловкие хлопцы, таская стройматериалы, язычно друг на друга покрикивая. «Да ты, придурька сорылая, я тебе что сказал принести? Сотку, мать твою! А ты что принес? Что в ящике было, то и принес, растудык твою! На ящике написано «сотка», а что в ем напехано? Мне до мавзолея». Заткнулись оба, брехуны блохастые. Донесся ласковый окрик с верхнего яруса лесов. «Трындеть, не мешки ворочить. У вас и так уже 20 минут простоя, потому засунули языки в жопы, схватили инструменты в руки и резвой лошадью доделали свой участок. Не то в лакуну отправитесь мамонта пасти». Из-за исторически большого количества оборотней в городе значительная часть ругательств, бытовых фраз и народных пословиц в округе крутится вокруг волчьей темы. Стимул сей был совершенно чудодейственным. Он мгновенно регулировал трудовые конфликты, гасил споры и ссоры, заряжал рабочих энтузиазмом и наделял удивительной трудоспособностью. Вдыхая полной грудью свежий февральский воздух, Я с удовлетворением наблюдал за шныряющими по лесам людьми и величавыми движениями высотных кранов, вслушивался в скрипы, жужжание, стук и грохот. Рядом со мной, на специально для него сооруженной жердочке, примостился Кеша. Сидит, прищурившись, поглядывает по сторонам, принюхивается, раздувая ноздри, чисто горгулья. Я автоматически почесал ему шейку и услышал довольное вскурлыкивание. «Вира-а!» донеслось снизу, и мимо меня грациозно проплыла здоровенная металлическая балка, зацепленная за громадный крюк. Они меланхолично поскрипывали, покачиваясь на ветру. Нокаутировав обоняние убийственной смесью ароматов технических смазок, крюк и балка продолжили подъем и скрылись от моего взгляда в вышине. «Давай, давай, давай, тяни и...» слышалось почти из-под облаков. «Левее, правее, держи, держи, держи и... берегись, фьюить, йо, ма...» Мимо меня, шкрябнув по физиономии стремительным потоком воздуха, промчалась вниз только что поднятая в поднебесье балка. Видимо, не выдержав особо резкого порыва ветра, трос то ли соскочил, то ли порвался. Я схватил птеродактиля и отпрянул от края. И хоть мне ничего не угрожало, инстинктивно вжался в стену. Обалдевший Кеша закрякал и принялся вырываться, возмущенно шлепая меня кожистыми крыльями по щекам. Я зажмурился и четко осознал, что рухнуть на крышу следующего яруса пирамиды, воткнувшись в ее слои, как комариное жало в ляжку, этой балке не дано. Ветер чересчур раскачал крюк, и, прикинув амплитуду колебаний, несложно было вычислить, куда устремится эта многотонная рясина. Ай, демоды, разбдяй рукожопые, чтоб вас всех приподняло да шлепнуло. Охренели в конец, строители, мать вашу, светлого будущего. Донесся от главного входа подозрительно знакомый голос. Я аккуратненько глянул вниз, и точно, товарищ Ворон стоит, раскорячившись в распахнутом пальто, волосы дыбом, перекошенное бледное лицо смотрит вверх, с дрожащих губ сыплются жуткие ругательства, с каждой фразой пристраивающие все новые этажи. Перед ним, как гордый монумент головотяпству, возвышается рухнувшая балка, воткнувшаяся в землю, как зубочистка в сосиску. Меня он, естественно, видеть не мог, и я, желая хотя бы минимально подготовиться к предстоящей встрече, поспешил покинуть террасу и вернулся в кабинет. Поплотнее прикрыв за собой дверь, чтоб не задувало, я вспомнил физиономию и позу матерящегося партийного чиновника и ухмыльнулся. «Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство, или подвешен груз». Тут я вздохнул и поплелся к зеркалу. Да, пришлось завести себе эту полезную вещь, дабы при всевозможных хитрых разговорах с номенклатурой и прочими доброжелателями не выпадать из роли пламенного юного пролетария, талантливого, но не особо образованного. Пока я придавал себе вид лихой и придурковатый, за мной вполглаза следили дружок, развалившийся в углу кабинета, и Кузя, улегшийся прямо на столе. И что им, деятелям, в своих кабинетах не сидится каждому? Непременно. Надо встретиться лично и обговорить все с глазу на глаз, в сотый раз, из пустого в порожнее. Нафига тогда вообще телефон изобретали? Ворчу, перебирая в памяти десятки успешно отраженных атак чиновников всех мастей и рангов. Те не то, чтобы на мое имущество претендовали. Оно-то как раз божественным правом гарантировано. Но вот задавить меня бюрократией, загнав в нужные им рамки, явно вознамерились. Не дрейфь, прорвемся. Материализовался на моем плече Лукард. Особенно если перестанешь халтурить и снова серьезно займешься ведами, заявил он, ехидно указывая кончиком щупальца на дверь, за которой скрывался персональный зал для медитаций. Фамильяр со своей колокольни был свято уверен, что большая часть наших бюрократических и административных проблем решится сама собой, стоит мне только взять ранг 4, а лучше 5. Ты так-то сам сказал, что к усиленным тренировкам возвращаться нам еще рано, месяцок выждать надо, буркнул я, снял со спинки стула пиджак, накинул себе на плечи и стал похож на молодого Максима Горького. А ты и рад, утром и вечером, тренировочка в полсилы, и до свидос, филонщик. Понял я, не нуди. С первоочередными делами разберемся, так я сразу и засяду. А сейчас давай узнаем, зачем к нам птица вещая из горисполкома пожаловала. Я уселся за стол и, мельком глянув в зеркало, с удивлением обнаружил, что взгляд у меня, без всякого наигрыша, растерянный и усталый. Знаешь, Алукард, грустная мысль прошуршала, как мелкие камешки с крутого обрыва, то ли я стал социопатом, то ли в лакуне было, действительно, проще. Воспоминание вспыхнуло, как сияние грез. Вот я галопирую верхом на мамонте, спеша к месту сражения, окруженный сплоченным отрядом, вокруг орда такой монстрятины, увидев которую босх и дали долго рыдали бы друг у друга на плече от зависти. Взбираюсь по гребню высокого холма, вот в сторонке первый экшен разворачивается. Из арки неопознанного портала выскакивают люди и тут же бросаются в бой. Тиросов, спешащих к вратам и волей причуд местной топографии несущихся на них, они месят беспощадно и слаженно, хотя чудовищ, однозначно, больше многократно. Бойцы уверены, не паникуют, держат строй и вот уже, опаньки, тянут из портала артиллерию. И магии этих страховидл хлещут направо и налево. Особенно сильны, как погляжу, удары заклинаний водной стихии. Я почти залюбовался, как группу тиросов располовинило тончайшим водным клинком. Засмотревшись на живописную баталию, полноценный магический бой в людском исполнении вживую я видел впервые, не сразу заметил, что одеяния этих бойцов несколько нетипичны для советских граждан. Точнее, совсем нетипичны. Не наши казачки-то, засланные. Но обдумывать линию поведения в сложившейся ситуации было натурально некогда. Краем глаза я заметил, что с фланга по небольшому ущелью к отряду несется лавина тварей. Их не то, чтобы тьма, но много. Шипастые, длинноногие, отдаленно смахивающие на помесь дейнониха и стегозавра. Движутся так, что сразу ясно, стайные. И не только. Раздается в голове голос Алукарда, у них у всех минимальный уровень, тридцатка. А те, кто в авангарде, уже на пике третьего ранга. И магия, то ли земли, то ли еще чего, не понимаю. Может, природы, и явно есть что-то укрепляющее. Прислушайся. Звуки слышишь? Нет. Почва трясется, воот. Хотя от галопа таких здоровяков земля должна ходуном ходить. Ну, главное, чтоб у них магии смерти не было, отвечаю, наблюдая за приближением к людям этого табуна здоровенных тварей. А народ и в ус не дует. Точнее дует, и еще как. Заклинания летят, только в путь. Да и про огнестрельное оружие никто не забывает. Вот только работают бойцы в противоположном направлении, не замечая надвигающейся к ним с тыла опасности. А мне что делать прикажете? И вот моей коннице летит мысленный приказ. Тут же от нашей дружной команды отделяются два десятка единорогов, с ускорением мчатся на противника и врезаются в бок потока тиросов, и уходят в сторону. Свое дело они сделали, напоминаю, стихия единорогов, огонь. Сам я, немного выждав, поддержал маневр своей кавалерии мощным каскадом молнии и с удовольствием наблюдал разрастающийся в рядах противника хаос. Нечисленное превосходство, ни скорость, ни изначальная слаженность тиросов не спасли. И слабым манием руки на монстров двинул он полки, усмехнулся Алукард. «Ты-то чего встрял? Это ж вроде не наши, это люди». Отмахнулся я, остальное сейчас значения не имеет. Кстати, спасенный нами отряд заметил, что он спасен, только после вспышек моих молний, после чего его правый фланг изумленно наблюдал, как мои единороги устраивают локальный геноцид, втыкая в противников свой рог и пропекая их внутренности своей магией. Правда, к чести вояк, надо сказать, что боеспособности и рассудительности они не потеряли ни на грамм, обязанности свои выполняли, занятые позиции удерживали. Часть бойцов была оперативно перенаправлена для контроля на моем направлении, палить в нас из чего ни попадя. Креститься и материться тоже никто не стал, а их предводитель, персона явно голубых кровей, и водная магия, надо полагать, его рук дело, встретился со мной взглядом и коротко кивнул, приложив руку к груди. Впрочем, долго размышлять над этим происшествием было некогда, мы приближались к месту главного сражения. Не сбавляя ходу, я мысленно давал своим питомцам последние распоряжения, точнее, повторял уже не раз сказанное. Людей не трогать ни при каких обстоятельствах, даже если они начнут в нас стрелять с перепугу. Внешне травоядным воздержаться от прилюдного пожирания павших тиросов. И никакой трансформации, никаких дополнительных ртов, феерических превращений, уменьшения и увеличения и беготни по полю в расчлененном виде. Меня это, кстати, тоже касалось, и было не самой легкой задачей. За месяц жизни в лакуне мой организм привык реагировать на угрозу жизни мгновенно, включая всевозможные защитные механизмы разной степени монструозности. А сейчас это было табу. Во что бы то ни стало сохранять человеческий облик, разрешена всем была только регенерация, но такая, не слишком демонстративная. Иначе, учитывая степень разрушительности баталии, добрая половина моих зверюшек в финале предстала бы перед защитниками города в виде измочаленных зомби, вызывающих ужас, а не симпатию. А оно нам надо? Гул сражения нарастал. Я объявил готовность номер один. Еще мгновение, и вот она, вершина холма, на которую мы влетели строгим боевым порядком. Долина между холмами и озером взрывалась и переливалась всеми цветами радуги, земля ходила волнами и вспучивалась. То там, то тут били молнии, грохотали выстрелы, и десятки тысяч террасов против десятков тысяч людей. Я прибыл на третий день с востока, усмехнулся я, командуешь, Гэндальф Саруманович, оскалился Алукард. Я выдержал минутную паузу, на нас террасы не реагировали, стремясь побыстрее добраться до сияющих в их мозгах людей, дав возможность сражающимся нас заметить. Алукард подсказал простенькое заклинание, усиливающее голос, и вот, набрав в легкие побольше воздуха, я воздел над собой испускающий молнии молот и заорал, что было силы. «За Родину! За Ленина!» Мои ринулись в атаку. Внимание на нас обратили сразу, все, кто должен был, заметили точно, напряглись. В то, что мы за них, врубились не сразу и не все. К счастью, командиры соображали быстро. Благодаря этому красноармейцы не развернули штыки в нашу сторону и через несколько минут уже научились отличать моих метаморфов, отмеченных белой бланью. Шибко помогло то, что среди моих питомцев были волки, для новогерканца волк, зверь-защитник, на наблюдательной вышке. Сергей откупорил очередной флакон с восстанавливающим манузельем. БРРР, какая же это гадость, армейские запасы. О вкусе, конечно, никто не думает. И видит боги, следующую неделю он проведет в госпитале с расстройством желудка. Боец решительно поднялся и, хлопнув по плечу чуть ли не падающего от усталости напарника, занял место наблюдателя. Дальнее зрение, сканирование, определение магии. Дозорный приступил к осмотру окрестностей и оценке приближавшихся террасов. Задача понятна. Вовремя определить уровни, магию и прочие особенности атакующих и оперативно передавать эту информацию в ставку. Какого? Мужчина опешил, обнаружив на гребне холма замершую группу террасов. Вместо того, чтобы напасть, разинув пасть, в сторону людей, монстры организованно выстраивались в боевой порядок. Что видишь? Не тормози. Затормошил Сергей радист. Вижу группу террасов. 7 десятков особей, третьеранговых. Смешанная стая, отряд, впереди мохнатый слон, четвертый ранг. У всех на лбу какая-то метка. Погоди, разгляжу точнее. Ага, это отпечаток человеческой ладони. Белого цвета, да быть не может. С ними человек. Красноармеец с удивлением смотрел, как парень в потрепанной одежде воздел к небу руку с револьвером, наганом, с молотом, прочистил горло и заорал «За Родину! За Ленина!». И тут монстры с белой меткой взревели и ринулись вниз с холма. «Так что передать вставку? Передай, что прибыло подкрепление». Глава 2. Сколько минут прошло с того момента, как мы к битве подключились, точно не скажу, ибо имел уже возможность заметить, и не раз, что в моменты особенно отчаянных сражений из времени выпадаю абсолютно. Хорошо, что напарник мой недугом этим не страдал. Вот и сейчас нетерпеливо замаячил перед моими глазами, щупальцами куда-то на равнину показывал. Однако, быстро организовались. Я спалил очередной молнией сразу двоих террасов. Подобные дуплеты получались у меня все виртуознее, и скосил взгляд на то, что вызвало интерес у фамильера. Выстроившись в шеренгу в нашу сторону неотвратимо направлялась группа магов в составе 10 человек, лица хмурые и сосредоточенные, взоры четко фиксируются на мне как на мишени, а нашивки, нашивочки так пушные, словом, и ежу понятно, ничего хорошего общения с этой компанией мне не предвещало. Осторожнее, подобрался Алукард, пятерка по центру, пик 4 горанга, сам вижу, огрызнулся я, и чего им надо? В плен меня взять, или ликвидировать при попытке бегства, двое уже активировали какие-то заклинания. Эх, я не стал даже пытаться как-то закрыться, чтоб ненароком нападение не спровоцировать, да и не уверен, что мог бы им что-нибудь противопоставить. Метаморфы вокруг меня замерли в напряжении, мы с Алукардом судорожно прикидывали, что делать, сдаться, инсценировать смерть. Внезапно над моей головой мелькнула черная тень и плавно зависла в аккурат между мной и прибывшими магами. Обретая знакомые очертания, тень взмахнула безразмерными рукавами своего одеяния, обратив в кровавую взвесь несколько оказавшихся поблизости террасов. Уверенный бас рыкнул, перекрывая рев битвы. Этот человек и его звери под моим надзором. Хмурые маги стали еще более хмурыми, однако, переглянувшись промеж собой, спорить с вновь прибывшим не стали, быстро развернулись и растворились в глубинах войска. Кажется, пронесло. Алукард вытер щупальцем воображаемый пот над глазом. Спаситель, проводив взглядом отступивший отряд, обернулся и приветливо махнул мне рукой, мол, продолжай в том же духе, и сгустком тумана растаял в воздухе. Ну, отец Викентий, здорово, что в этом мире церковь свой авторитет в стране советов сохранила, хотя при существовании живых и осязаемых богов это и не удивительно. Тут большую роль сыграл его пятый ранг, отреагировал на мои мысли напарник, а в следующий момент перехватил управление над рукой, из которой вырвалась ветвистая молния. Не отвлекайся, у нас тут бой. Но в любом случае я был рад такой поддержке. Хотя, памятуя о предупреждении монаха из Сирии, я слежу за тобой и в случае чего шею сверну, понимал, что реально прогуливаюсь по острому лезвию. Впрочем, понимал я и то, что мир, возможно, крутится не только вокруг меня, и древний вампир явился к месту событий вовсе не с духовными целями по наставничеству для одного избранного, и даже не из праздного любопытства. Отец Викентий был мощнейшей боевой единицей, смертоносной и безжалостной. Я позволил себе на полсекунды покрутить головой в поисках монаха. Ага, вот он, висит над полем боя, мониторя небо от летающих тварей и выискивая особо сильных и хитрых тиросов. Да и кровушку на поле брани он пить не стеснялся, изголодался на церковных харчах. Я моргнул. Ну и где он? Только что колыхал в воздухе своей сутаной, а вот и нет его. Был тот монстр, относительно своего ранга, невелик размером, всего-то с пещерного медведя, не больше, но быстро чудовищно. Пока бойцы успели заметить эту скоростную чешуйчатую котовидную тварь с мордой, не поддающейся биологической идентификации, она пропахала кровавую борозду в рядах защитников города, уклоняясь от атак и яростно терзая все на своем пути. Мчалась беспрепятственно, пока не налетела, как на наковальню, на парящего над землей вампира. Тот ее небрежно в незримые тиски схватил, выкрутил, как половую тряпку, а красную жидкость осушил единственным глотком. Зажмурился довольно, словно стопочку ухнул, и удовлетворенно рыгнул. При этом зрелище молоденький матросик извергнул содержимое своего желудка прямо в морду очередному атакующему террасу. Одним словом, зрелище не для всех, а битва продолжалась, и была она долгой, жаркой и апокалиптичной. Люди, независимо от чинов, проявляли чудеса героизма. Одних только простых красноармейцев, участвующих в финальном бою, сражалось более 100 тысяч. Боевых магов прибыло около 15 тысяч. Разумеется, всей толпой они в бой не бросались. Среднее время боевого контакта для среднестатистического армейского мага от 3 до 5 минут. После чего обессиленным метателям заклинаний приходится спешно отступать в тыл и, срочно заливаясь зельями и усиленно медитируя, восстанавливать силы. Метаморфы мои от людей не отставали. Нет, не так, людей они, конечно, превосходили, так как продолжали сражаться без устали и страха. И хоть превращаться я им запретил, но подпитываться от своей добычи и незаметно восстанавливать повреждения они могли спокойно. Защитники города быстро привыкли к мелькающим в суматохе битвы монстрам, отмеченным белой дланью, и не трогали, за редким исключением шального дружеского огня. В конце концов, о техниках укрощения и контроля горожане знали. Подобные умения хоть и редки, но не уникальны. Канисовых волков ведь люди не боятся, пусть и слегка опасаются. А я тоже крутился, как белка в колесе, выжимая максимум из спешно сокращающихся запасов магических камней. Мы с Алукардом раздавали направо и налево разряды молний, стараясь оказывать поддержку в критических местах. Сначала сражение прошло часов 6, солнце начало клониться к закату. Битва тем временем потихоньку сходила на нет. Единичные монстры, припозднившиеся к основному нашествию, моментально попадали под раздачу. И я стал замечать, что чем слабее кипел бой, тем настороженнее поглядывали воины на моих питомцев. Поэтому, решив не нагнетать ситуацию, я приказал своим подчиненным держаться вместе. Увидев, как единороги, волки, олени и прочие монстрята во главе с мамонтом выстраиваются в одну колонну, защитники города впали в ступор. А что им оставалось, если на их глазах террасы, выстроившись по 5 в ряд, принялись вышагивать дружно в ногу? Ларчик же открывался вполне просто, ибо я в этот самый момент бодро командовал по ментальной связи. Левый, левый, раз, два. Глаза у окружающих бойцов округлились, челюсти отвисли. Может, я чуток переборщил со спецэффектами, все-таки моих зверюшек, израненных и вымазанных кровищей, миленькими не назовешь. В таком состоянии людей-то пойди построй, а тут, монстры. Ситуация начала приобретать нежелательный коленкор, но дело спас молодой красноармеец. Смельчак достал из-за пазухи кусок хлеба, осторожно подошел к единорогу, стоявшему с краю, и протянул ему угощение. «Мой лохматый красавец, заляпанный вражеской кровью и с кишками, что лоскутами свисали с его рога, скосил взгляд на вожака, на меня, то есть, получил поощряющий кивок и протянутый хлебушек мгновенно заживал». Паренек хохотнул, обернувшись к товарищам, лицо его расплылось в счастливой улыбке. Он снова сунул руку за пазуху и извлек оттуда оставшуюся краюху. Но едва единорог успел раскрыть рот, как сверху проворной змеей свесился хобот, обхватил хлеб и утянул его в сторону довольной распахнутой пасти мамонта. По рядам бойцов прокатился облегченный смех. Напряжение сдулось, как воздушный шарик. Красноармейцы принялись рыться в своих сумках и карманах в поисках чего-нибудь вкусненького. Через минуту нас обступила добродушная толпа. «Здорово ты нам, парень!» — со своим зверинцем подмогнул. «И откуда только выбрался такой?» — крикнул один из солдат, только что отправивший в пасть одного из моих ребят кусок пиленого сахара. «Так новогерканский я. Вот, угораздило в лакуну провалился. Чудны дела ваши, господи!» Покачал головой красноармеец и полез в карман за куревом. Метаморфы меж тем благодарно кивали, кушали с аппетитом, еще бы, но спокойно, не жадничали, даже разрешали себя гладить. В общем, активно, с моей подачи, занимались агитационной работой с населением. Покрутив итоги боя, вынужден констатировать, что семерых мы потеряли безвозвратно. Кого-то просто дезинтегрировало мощными магическими ударами, одного зацепило какой-то разлагающей магией, стрелял человек, и метаморф буквально сгнил заживо. Он пытался сохранить себя, отделив уцелевший кусочек. Не получилось. Еще с десяток получили критические повреждения и в данный момент отсиживались в моей сумке, прикидываясь полевыми мышками. В пылу сражения их тела были почти полностью уничтожены. Несколько раз виной тому снова был дружественный, а один раз – намеренный, и того хмыря я запомнил. Огонь. Занимаясь врачеванием, я старался хоть мало-мальски дух перевести. Любой хозяйственник тебя бы за такое прибил, задумчиво почесал в затылке Элукард, разглядывая выгоревшие камни молний. А что было делать? Из-за недостатка силы, навыков и при необходимости выдавать шоу похлеще, чем у катушек Тесла, нам пришлось в большей степени положиться на камни молний, превратив их в расходный материал. От перенапряжения меня это все равно не спасло, и пока Элукард сетовал на растрату, я чувствовал, как волна за волной накатывают усталость и опустошение. Пока я, под лукавым взглядом обретающегося рядом отца Викентия, изображал ветеринара, с трудом заращивая самые опасные раны на своих подопечных, напоминаю, во время сражения вместе с запретом на смену формы была запрещена и чрезмерная регенерация, на поле боя прикатили машины с командованием. Тут же, как из пулемета, застрочили приказы о передислокации, создание оборонительных рубежей, формирование запасных отрядов. Часть развалившихся и отдыхающих солдат тут же была зачислена в отряды разведывательные и отправлена вглубь лакуны. Собравшиеся вокруг нас красноармейцы нехотя отошли от моего зоопарка и отправились туда, куда их послали. Меня с моими зверушками показательно не трогали. Чувствовалось, что все чего-то ждут. И они, действительно, ждали. Когда с вышины полились торжественные звуки, сплетавшиеся в божественную музыку, люди невольно замерли, облегченно выдохнули и посмотрели в небеса. Тотчас же всех ослепила яркая вспышка, знаменующая победу людей в битве за город. Каждый защитник получил соответствующее уведомление от системы. Многие тут же поспешили к выходу из лакуны. Я спросил у стоявшего неподалеку отца Викентия, куда это они? Не знаешь? Усмехнулся монах. Там, у входа в лакуну, сейчас появится победный обелиск, на котором будут перечислены имена всех защитников города. А-а-а, почти безразлично протянул я и, как ни в чем не бывало, вернулся к своим подопечным, продолжив приводить их в порядок. Мне, конечно, было интересно, чего я там навоевал, но понимая, что сейчас к обелиску сбегутся шишки всех мастей, как всегда в подобных случаях, закипят нешуточные страсти, в которых мне лучше пока не участвовать, предпочел не спешить. Тем более, что метаморфы определенно нуждались в моей помощи. Кстати, отнюдь не из-за ранений. Куда большей проблемой сейчас был голод. Во время битвы они все основательно выложились, а вот перекусить успели не все, ведь было бы странно, Если бы травоядные олени и единороги с упоением заглатывали врага, очень уж сия картина выглядит тревожно для неподготовленного взгляда. Уж я-то знаю, насмотрелся, а лишние беспокойные мысли в нашу сторону в головах окружающих вооруженных бойцов нам сейчас совершенно ни к чему. Пока же часть травоядных метаморфов, которая была вынуждена в битве сжечь солидную часть внутренних запасов, начала потихоньку съезжать с катушек на фоне голода. Слава богам, что мой контроль позволял держать их в узде. А пока внимание человеческого контингента было захвачено событиями у врат, мои зверушки смогли немного подкрепиться. Минут через 10 гвалт, слышимый даже с нашего места, возле обелиска перестал быть фоновым шумом. Оттуда понеслись отчетливые возбужденные возгласы, изумленные, ошарашенные или раздраженные, с элементами трехэтажных армейских конструкций. Вот тут мне стало реально интересно, что же вызвало такую бурю эмоций. Кликнув дружка и усадив на плечо Кузю, я поручил руководство остальными метаморфами дамбой пошел к обелиску. И сей грандиозный монумент вскоре предстал перед моим взором. Ну и глыбище. Каменное, вздымающееся чуть ли не до небес, на деле, метров 25, вся испещренная золотыми сияющими символами, на первый взгляд, непонятно, что означающими, но стоит приглядеться внимательней, и словно проваливаешься куда-то, перед взором из густого мрака появляются имена тысяч защитников города, с перечислением всех их достижений и побед, письмена медленно текут, поднимаясь ввысь, прямо как титры в звездных войнах, причем, чтобы найти свое, или любое другое, тебя интересующее имя, весь список читать не нужно, достаточно мысленно произнести его, и надпись появляется перед глазами сама собой, и рядом с нею появляются имена соратников или знакомых. Так, следом за моим именем, в списке выделялись имена дружка, Иннокентия, Кузи, Чупа и Единорога 3, ну не было у меня времени давать им всем отдельные имена, а рядом с Кешиным именем стоит особый символ, обозначающий, что он поверг пятирангового Тираса. Вверх, вверх гляди. Алукард возбужденно тыкал меня щупальцем в затылок. Карту видишь? Я задрал голову и обалдел. Там была довольно подробная карта лакуны с мерцающими линиями потенциальных границ. Обрати внимание на список рядом с картой. Фамильяр радостно подпрыгивал перед моим носом. В нем перечислены те, кому даровано божественное право на владение землей в лакуне. Я сосредоточился на списке. СССР, государство, 38-93, Николаев Василий, человек, избранный, 25-3%, Вайсберг Павел, человек, носитель фамильяра, 13-3%, Канис, клан, 7-6%, Викентий, человек, 3-4%, дальше шли малые дольщики, несколько кланов, парочка организаций весом от 1,5 до 0,01%, среди которых глаз зацепился за строчки, король теней, человек 1,1% и Джеймс Стюарт, человек 0,07%. Первую минуту я тупо пялился на камень, перечитывая и перечитывая вторую строчку. Это что же получается? Четверть этой лакуны теперь моя? Это же, охренеть. Нет, правда, это же непереводимый новогерканский фольклор. Это же просто море ресурсов. И не просто море, это ого-го какое море. Причем, судя по пришибленному состоянию моего напарника, Алукард мое мнение полностью разделял, однако, я скосил взгляд на стоящих невдалеке от меня официальных лиц, собравшиеся там вид имели явно нездоровый, кто краснел, кто зеленел, у кого, судя по звукам, начали крошиться зубы, да и взгляды, которые в меня мельком прилетали от собравшихся у монумента властью облеченных, красноречиво говорили, что вместе с долей лакуны я навоевал себе примерно столько же проблем на задницу. То бишь, с достижениями переборщил основательно. Осталось только определить масштаб проблем. Рядом со мной снова материализовалась фигура в рясе. Отец Викентий сиял как начищенный пятак, довольный, раскрасневшийся, словно не в бою только что побывал, а на застолье. Хотя для него, наверное, так и было. В общем, расплывшись в зубастой улыбке, он сгреб мою руку и, крепко пожав, пробасил: «Поздравляю, герой, настоящий герой, ну, теперь крепись, отрок, будет жарко», хохотнул и исчез так же быстро, как и появился. Мне показалось, или он был немного под шафе, а в стане чиновников тем временем явно шла дискуссия, и почему-то шепотом. Ворон бросил беспокойный взгляд в мою сторону. Вовремя прислушаться я не успел, поэтому выхватил лишь обрывки фраз «боестолкновение» и «баку». И как это касалось меня, для тревоги информации было недостаточно, да и после сражения я был откровенно выжат, что тот лимон, соображал со скрипом, а потому решил просто ждать. И вот официальные лица развернулись и направились в мою сторону. Василий Степанович, Ворон шагнул ко мне первым и учтиво пожал мою руку. Как мы рады, что вы успешно выбрались из лакуны. Мы так волновались за вас. Но, судя по вашим достижениям, видимо, совершенно напрасно. Почему нельзя говорить сразу по существу? Но о них мы поговорим чуть позже и более обстоятельно, правда? А то, кто бы сомневался. А сейчас важно другое. У нас с вами осталось ответственное дело, комиссия фамильеров. Да, в разговор вступил другой чиновник, вас ожидают в городском госпитале. Там вас обследуют, проверят самочувствие после битвы, при необходимости окажут медицинскую помощь, а потом уж и на комиссию. Хорошо, бодро отозвался я, только я не один, и простер руку в сторону склона холма, где лагерем стал мой отряд. Чиновник обернулся в указанном мной направлении, потом перевел взгляд с сомнением на дружка и Кузю. Мда, это проблема. Пожалуй, волка и этого, покемона, вы можете взять с собой, а вот куда остальных пристроить? Из-за плеча начальника высунулся какой-то мелкий чиновник. На Тагильской улице имеются казармы с конюшнями. Если выделить сопровождение, то всех можно отвезти туда и разместить. Там и для шерстяного слона место найдется. Если, конечно, ваши звери буянить не будут. Хмм, я сделал вид, что задумался. Хотя для меня было совершенно очевидно, что идея, тухляк, надо быть полным дураком, чтобы оставить в населенном пункте толпу метаморфов, страдающих проклятием голода, основательно выложившихся во время битвы и не имеющих доступа к пище. Сеном и зернышками моих оленей и единорогов не прокормишь, а комиссия, возможно, дело не быстрое. Да они у меня там все свихнутся и полгорода разнесут, хотя чиновники об этом, естественно, не догадываются. А вопрос надо решать, и решать быстро. Алукард, а я смогу поддерживать связь с командой, если выйду из лакуны? Думаю, проблем особых не будет. Тут такие врата, фамильяр махнул лапами на искаженное пространство, связавшее наш мир с лакуной, солидная территория, между прочим, полпарка занимает, так что сигнал должен проходить беспрепятственно. Вот и замечательно. Знаете, у меня есть более разумная идея. Пусть они патрулируют центр лакуны. Это, в конце концов, их дом, и с пропитанием хлопот лишних не будет. Члены делегации дружно моргнули, и пока они не успели очухаться, я обратился к волку. Дружок, гав, да не гав, а пойди к нашим, скажи, чтоб двигались к границам центра лакуны. Пусть патрулируют ее, и передай Дамбо сумку, пусть отнесет ее в нашу пещеру. Я вовремя вспомнил о сидящих в сумке питомцах. Им, конечно, до восстановления регенерировать и регенерировать, но если бы в госпитале из котомки полезли неведомые зверюшки, это был бы номер, а в пещере, как-никак, и спокойней, и запасы имеются. Гав, да, охоту разрешают, если что, чтоб на рожон не лезли. Гав, дружок вильнул хвостом, подхватил зубами сумку и убежал. Понятное дело, что все эти инструкции я передал волку ментально, и одновременно ментально же проинструктировал остальных метаморфов. А маленькая сценка была разыграна для посторонних. Люди должны понимать, что действия моих зверей санкционированы и, можно сказать, утверждены начальством. А спектакль, тем временем, продолжался. Дружок подбежал к мамонту и что-то ему пролаял. Тот кивнул и пару раз протрубил. После чего звери поднялись, построились и походным маршем двинулись на свою территорию, разве что песню не затянули. Все, наблюдавшие это представление, лишились дара речи, выпучили глаза и уронили челюсти. Возвращение дружка никто не заметил. Кстати, торбу мою он принес назад, но уже без обитателей. Я потрепал волка по холке и бодро обратился к чиновной братии. Все, проблема решена. Куда идти? А, даже ворон не сумел сразу совладать с изумлением. Следуйте за нами. И в окружении этой представительной делегации я, дружок и Кузя отправились в центральный госпиталь. Тук-тук-тук, я выпал из приятных воспоминаний, снова ощутив пятой точкой свое рабочее кресло и увидев в зеркале свой растерянный, чуть блуждающий взгляд, тряхнул головой и севшим голосом произнес: «Войдите». Дверь открылась, впустив заместителя председателя горисполкома Кирилла Витальдовича Ворона. «Здравствуйте, Василий Степанович». В руках чиновника, как всегда, была пухлая папка с документами. «Нам бы с вами пару моментов обсудить». Глава 3. Сентябрь 1926 г. «Следуйте за нами, произнес Кирилл Витальдович Ворон, подавив изумление и профессионально включив деловой тон. Широким гостеприимным жестом он указал направление и в составе небольшой делегации мелких чиновников проводил меня, дружка и Кузю до кареты скорой помощи. Перед нами услужливо распахнули дверцу и дружелюбно напутствовали. В машине на меня тут же уставилось несколько пар любопытных настороженных глаз. Я улыбнулся спутникам в белых халатах, заставив их вжаться в жесткие креслица. «Чего это они?» – удивился я. «А ты себя со стороны видел?» Алукард усмехнулся, с интересом разглядывая лица окружающих, после чего превратился в мою мини-копию. «И точно, ведь ободранный, покрытый пятнами неясной природы, и не только кровь там была, все-таки в прошедшем сражении, несмотря на то, что я располагался на живой крепости, мне тоже прилетало не раз и не два. Особенно постарались летучие гады, ведь, как оказалось, если бить молнией в пикирующую на тебя тварь, она оказывается и взорваться может. Да и взгляд у меня был, не помню я раньше за собой такого взгляда, бешеный и при этом отрешенный, закаменевший, что ли. А чего ты хотел? 3 месяца борьбы за жизнь в дикой, наполненной монстрами местности, без подготовки. Тебя же даже как воина не воспитывали, ты у нас раньше был гордым обитателем каменных джунглей. Алукард снова обратился в переплетение щупалец с глазом, подлетел поближе и покровительственно похлопал меня по плечу. Но не переживай, ты, можно сказать, встал на путь исправления. Тем временем в транспорт втиснулся дружок. Он с невозмутимым достоинством, как и подобает волку, устроился возле моих ног. А вот озорник Кузя принялся косить лиловым глазом в сторону докторов, тянуть воздух носом и облизываться, а после и вовсе отправился исследовать салон. Я высунулся в окно и, улыбаясь, хотя сейчас люди это воспринимали как оскал полубезумного, помахал провожающим. Парочка человек от такой экспрессии заметно присела. Но когда машина тронулась, а я, как ни в чем не бывало, ехал в ней и продолжал махать, всех отпустила. Пару раз официально махнув нам вслед, чиновная мелочь поспешила воссоединиться со своими боссами. А те, как только мед, транспорт с изъятым из лакуны избранным скрылся за поворотом, резво попрыгали в свои машины и, подняв тучу пыли, рванули от обелиска в сторону горисполкома. И пока в госпитале, заполняя медицинскую карту, меня подробнейшим образом расспрашивали обо мне и всем моем родственном окружении, не пьюши ли, не сумасшедши ли, явно какая-то стандартная процедура, в высоких кабинетах кипели совершенно шекспировские страсти, и переговоры там велись на весьма повышенных тонах и не всегда в дипломатических выражениях. Ор за тяжелыми дверьми стоял такой, что рядовые сотрудники на своих местах тряслись, как осиновый лист, сидя за столами, изгрызая карандаши до перья и обливаясь холодным потом. Это провал. Вы понимаете, что это провал меньше 40%. Вы понимаете, чьи головы и в каких количествах полетят не сегодня-завтра, если мы вот прямо сейчас не установим его причины и не найдем ответственных, причем в слове «ответственных» практически все отчетливо услышали крайних. Городской глава обвел усталым взглядом присутствующих. Обсуждение результатов главной битвы за город шло на очередной круг, накаляясь и набирая обороты. Прибывали все новые и новые лица, звучали новые доклады, и паниковать представителям власти было отчего. Если количество уничтоженных при зачистке террасов было вполне вдохновляющим, количество погибших в бою, по предварительным данным что-то порядка 1000, вполне приемлемым, разрушения, полученные городом, даже ниже прогнозируемых, то список обладателей божественного права напоминал расстрельную статью. Что радовать, естественно, никого не могло. Нечего тут на меня махать. Командующий округом Петровский гордо расправил плечи, став еще крупнее и представительней. К упущению диверсии в айсберга армия отношения не имеет. Это не ее компетенция. Наша задача состояла в защите города от террасов, и Красная армия с нею справилась. Причем, справилась блестяще. Поиском желающих в обход советской власти поживиться ресурсами лакуны, занималась АКПУ. Отлов же тех, кто хотел влезть в бой с террасами без санкций, вообще был обязанностью особого отряда, который, на минуточку, мне не подчиняется. Вот именно, предупреждая очередной шквал обвинений в головотяпстве, вскочил со своего места товарищ Красный, наши московские товарищи, присланные в город для усиления, отодвинули меня и моих людей от руководства и планирования операций по поиску возможных нарушителей. А теперь вы хотите повесить на новогерканское отделение АКПУ проникновение в город контрреволюционных элементов? не выйдет. Мы честно выполняли приказы вышестоящего начальства. Это был поистине уникальный случай, когда Красные с Петровским выступили единым фронтом, яростно отражая все попытки пришлых повесить на них случившийся залет. Как нам удалось выяснить, Вайсберг попал в лакуну не через врата, а через родовой портальный артефакт, так что мы физически не могли их перехватить. Прочих же нарушителей удалось оперативно выявить и нейтрализовать. Глава вышеназванного спецотряда понимал, что в случае чего, вину попытаются повесить на него, но без боя сдаваться не собирался. Но ведь сначала кто-то пронес портальный маяк у вас под носом, и только потом его активировал. Парировал один из собравшихся, но тут же стушевался, уж больно недобро сверкнули глаза у обвиняемого мага пика четвертого ранга. С места поднялся представитель комиссии совнаркома Яков Леонидович Мельников, упираясь пальцами обеих рук в стол, он словно навис над собравшимися. Спокойным, уверенным взглядом осадил готового взорваться уполномоченного от ВКПБ, прибывшего вместе с ним, и произнес, полностью гася стихающий гвалт: «Товарищи, в сложившейся ситуации нужен спокойный анализ фактов, а не взаимные обвинения. Следует отметить, что, в отличие от кипевшего партийца, этот представитель верхов во время заседания, в основном, помалкивал, задал лишь несколько вопросов, по делу, выслушал сумбурные ответы и снова умолк, оперев подбородок на кулак, да что-то черкал в блокноте. Он, конечно же, как и все собравшиеся, понимал, чем им грозит позорно малый процент лакуны, завоеванный для советов. Понимал, что вмешательство в боестолкновение лазутчиков, нагло укравших божественное право у страны рабочих и крестьян, больно ударит по организаторам обороны города. Понимал, что попали они, как кур во щип, и отдуваться перед партийным руководством лично не хочется никому, а значит, вину за случившееся, как сифу, все будут перекидывать друг на друга. Но понимал и то, что стрелочника надо искать грамотно, так, чтобы общее дело и уже налаженная работа не пострадали, а установленные связи не порвались. Давайте рассуждать и думать, как представить имеющиеся данные в правильном свете. Итак, СССР имеет божественное право на владение 38,93% лакуны. Это мало и это плохо, но изменить уже ничего нельзя. Далее, 2,6% в совокупности принадлежат отдельным гражданам, проявившим себя в сражении или перед ним, которые выказали желание передать свою долю в управление государству. Так что уже сейчас можно говорить с определенной уверенностью, что доля под управлением советов превышает 41,53%. Более чем уверен, что под контроль властей будет передана и доля, полученная, подскажите мне, благодарю вас, отцом Викентием. У меня есть основания полагать, что он не будет передавать свою часть земли церкви, как и сам заниматься ею не станет, а это, плюс еще 3-4%, и вот мы уже близки к 50%. Разве вас это не радует, товарищи? Мне, правда, несколько непонятна ситуация с этим. Как его? Функционер полистал свои записи. Королем теней, уголовник, матерый, подал голос товарищ Красный. Как только божественное право было зафиксировано, сразу нарисовался его племянничек с уже готовыми документами от этого короля теней. Акпушник саркастически усмехнулся от такого имени, но комментировать не стал, ведь оно отобразилось на обелиске, а потому ныне было вполне официальным. По ним он передает в управление государству свой процент в случае признания невиновными его и ряда его людей. Сможем ли мы на такое пойти без серьезного падения авторитета власти? Вполне, кивнул Красный. Вот видите, просиял москвич, а канисы, а прочие ареста. Снова плеснул маслица в огонь Савелий Евграфович, и сам того не заметив, запустил новый виток едва остывшего напряжения. Эти добровольно ничего не отдадут и не передадут, чувствовалось, что эта заноза жалит его, пожалуй, больнее всего в силу давней неприязни. А Вайсберг подул на заплясавший огонек Алексей Михайлович, ведь он же натуральная контра, пережиток империи и очень опасный персонаж, который ныне является не только носителем родового фамильяра, но и обладает божественным правом. Ну вот, опять, мысленно простонал представитель совнаркома и откинулся на спинку стула, паникер хренов, как же трудно было с ним работать. Слушая, как все больше распаляется Огнев, Яков Леонидович неодобрительно покачал головой. Да, товарищ Огнев слишком любит блюсти, не допускать и расследовать. Неукоснительно следуя генеральной линии и всевозможным заветам революции, порой доводит ситуацию до абсурда или частенько провоцирует самые неприятные последствия. Истоки этой проблемы Мельникову были хорошо известны. Состоять в коммунистической партии и зваться Алексеем Михайловичем, а еще иметь от рождения фамилию Романов, тут ты или станешь самым ярым и непримиримым, или тебя сожрут на первом же повороте, обвинив в чем-нибудь контрреволюционном. И смена фамилии на Огнева тому не шибко помогла. Как звали его за глаза царем или тишайшим, так и называть продолжали. Лирика это все, лирика. Сейчас главное, чтобы Алексей дров не наломал, или хотя чтобы разлет бревен не задел меня, пронеслось в голове у Мельникова. Вайсберг уже прислал человека с прошением о репатриации, сообщил Ворон, нашел время. Он изъявил желание жить в городе предков в соответствии с советскими законами и передать в управление Союзу свою территорию Лакуны. Это делает его только опасней. Горячий москвич вытаращил глаза и застучал кулаком по столу. Нужно срочно найти способ его арестовать или депортировать. Но сам Павел Оттович против советов не воевал. Нам даже предъявить ему нечего, кроме родства со старым губернатором. Язвительно ввернул товарищ Красный. Да и кто будет производить арест? А главное, по чьему приказу? Савелий Евграфович воззрился на уполномоченного от ВКПБ, требуя дать немедленный ответ на затронутый тем вопрос. Товарищи, товарищи, руководство точно не будет в этом участвовать. Никто не захочет допускать даже шанса получить божественную кару за посягательство на гарантированные богами права. Нет, если вы хотите рискнуть, пожалуйста, только не примешивайте к этому государство. А лучше заранее подайте прошение об отставке и положите партбилет на стол, рассудительный Мельников говорил спокойно, но жестко и резко, глядя прямо перед собой. Он хлестал словами, словно кнутом, будучи крайне раздосадованным тем, что коллега очередной раз не дал повернуть заседание в русло конструктивного обсуждения. Третий час воздух сотрясают, а толку – ноль. А мне еще интересно, как в ряды защитников города затесался иностранец. Этим вопросом уже Красный решил добавить проблем приезжим особистам. Раз уж его отодвинули от дел, то пусть сами и разбираются, как некий Джеймс Стюарт умудрился отхватить свои 007 Лакуны. У Стюарта официальная виза и лицензия охотника. Он гражданин Великобритании и прошение об участии подал во всем правилам, спокойно парировал московский особист. Да, по бумагам все, чище некуда, вставил свои 5 копеек Ворон. Что, тем не менее, не отменяет необходимости основательнейшего наблюдения за действиями этого господина во время его пребывания на советской территории. Особист благодарно посмотрел на Кирилла Витальдовича. Красный забулькал, но смолчал. И тут голос подал Петровский. Хватит уже полоскать Вайсберга и Стюарта. Эта проблема явная и понятная. Ее решение лежит в плоскости тотального контроля, и вполне нам по силам. Но есть и другая, о которой сегодня еще не было сказано ни слова, а она, по моему мнению, имеет размеры куда большие, чем все, над чем уже сломано столько копий. В зале заседаний повисла напряженная тишина. Его участники воззрились на командующего. Сотрудники, пасущиеся в коридоре, с интересом прислушались. «Что вы имеете в виду?» — севшим голосом спросил Савелий Евграфович, ожидая очередной каверзы. «Кого?» — громыхнул Петровский. «Василия Николаева». Столичный особист моргнул. Ворон переглянулся с начальником. Красный покраснел, в прошлый раз ему не дали додавить эту скользкую тему, а он предупреждал, что добром история с перемещением избранного в Лакуну не кончится. Московский партиец, только что плевавшийся огнем, аки Змей Горыныч, икнул, откашлялся и спросил, а что с ним не так? Я ознакомился с его досье. Он идейный коммунист, импульсивен, конечно, в силу юного возраста, но, думаю, с получением от него соглашения на управление его землями проблем не возникнет. Непонятно, правда, почему с него не стребовали присягу Союзу сразу, как только тот появился на поле боя. Огнев скосил глаза на командира особого отдела, в чьем ведении подобные процедуры. Отец Викентий вмешался, кратко ответил командир специального отряда, словно это все объясняло. Сказал, что парень под его надзором. И что это еще за отец Викентий Поп? Вы с ума сошли? Как Поп мог помешать выполнить ваши обязанности? Да за такое в Москве. Огнев перешел на крик. Тому, кто потрудился ознакомиться с основными раскладами сил города, становится понятно, что-то требовать у древнего пятирангового вампира – дело весьма гиблое. Какими бы полномочиями и силами человек ни обладал, в голосе товарища Красного сочился неприкрытый сарказм. К тому же, Отец Викентий всегда вполне лоялен советской власти. Так, в силу известных нам обстоятельств считаю обсуждение данного вопроса несвоевременным и предлагаю перейти к следующим пунктам. И представитель совнаркома просто кивнул, принимая ответ. «Меня слышит кто-нибудь, или нет?» Восклицательные и вопросительные знаки. Начал закипать Петровский. «Отвлекитесь от вопросов божественного права и посмотрите на ситуацию шире. Товарищ Петровский, говорите прямо. На разгадку ребусов тут, кажется, ни у кого не осталось сил». Яков Леонидович чуть повернул голову к командующему, но в целом позы не изменил, предполагая очередную гневную тираду. Но он ошибся. «То есть вы хотите меня убедить, что способности Николаева никого из вас не пугают, никого не настораживает, что 16-летний пацан за 5 недель прыгнул с начала 2-го ранга в 3-й. Петровский был однозначно поражен такой ненаблюдательностью собравшихся и их нежеланием критически оценивать обстановку. Так он избранный. Да, подобный рост, редкость, но отчего столько беспокойства? Парень месяц выживал в лакуне, так что это вовсе даже не удивительно. Спросил кто-то недоуменно. Да из-за его способностей. Командующий уже метал глазами молнии, а до чиновников так и не доходила суть сказанного. Этот парень за месяц, без ресурсов, в одиночку, умудрился взять под контроль порядка 70 террасов 3-го ранга и 1 терраса 4-го ранга, благодаря чему смог единолично зачистить больше четверти лакуны. Вы только вдумайтесь, больше четверти лакуны, за месяц, голыми руками, без магического образования, на одном только надаре фамильяра. Кирилл Витальдович, вы видели, каким он отправился в лакуну? Вы держали в руках документы, в которых зафиксированы его системные данные. Вы обратили внимание на то, каким он ушел и каким вернулся. Вы же наблюдали за ним в лакуне. Не отнекивайтесь, наблюдали. Я тоже следил. В этой части пламенной речи командующего большинство участников заседания старательно отвело взгляд. Кто-то стал нервно постукивать пальцами по столешнице, ибо Петровский потоптался по больной мозоли каждой из структур. Более того, я был на поле боя и лично видел его твари в деле. И поверьте моему опыту, николаевские монстры явно могут действовать самостоятельно, без прямого контроля со стороны вожака. С одной стороны, может быть и хорошо, но с другой, делает ситуацию еще более опасной. Мы же не знаем до конца, на что они способны. Такой слаженности действий в армии добиваются годами. А тут, месяц. Что это дрессировка, не смешите меня. Контроль, тогда скажите мне, сколько террасов он сможет контролировать через год, а через 2 года, а если у него будет доступ к усиливающим способности магическим ресурсам и артефактам, а он у него теперь в любом случае будут, с учетом его доли в лакуне, а когда он начнет передавать дар магии другим, и ведь он как-то еще усиливает своих зверей. Я лично наблюдал, как они выживали после безусловно смертельных ранений, и после этого продолжали бой, а после сражения он их лечил. Уже сейчас, на 21 уровне, со своей армией он сопоставим с полной дивизией при серьезном магическом усилении. И этого он добился всего за месяц, шляясь по лакуне с голым задом. На лицах собравшихся стали проступать смешанные чувства. У кого-то промелькнуло опасение, а кто-то спешно начал прикидывать, как использовать такого избранного в своих раскладах. Интересно будет ознакомиться с особенностями магии его фамильяра. С дальнего конца стола подал голос Рафаил Германович, представитель научных кругов и руководитель группы, исследующей лакуну. «А с парнем-то как быть?» – задумчиво протянул московский партиец, начавший понимать, что на него свалилась еще одна проблема, которую ранее он, действительно, упустил из виду. «Действительно», – буркнул председатель горисполкома, вспоминая свое с Васей мимолетное знакомство, и, сощурившись, глянул на заместителя. Перед мысленным взором ворона предстал мамонт, задравший хобот, чеканящий шаг колонна монстров, расплывшаяся в зубастой улыбке зверюшка под названием «Покемонный волк», гордо идущий рядом с Василием. «Николаев полностью поддерживает советскую власть, вы же его видели». Кирилл Витальдович старательно задушил в голосе неуверенные нотки. «Да», Петровский поднялся и навис над столом, всем корпусом подавшись в сторону заместителя горисполкома. «И как советское правительство будет контролировать всю эту силу? Он, избранный, в армию его просто так не рекрутировать, тем более теперь, когда он стал обладателем божественного права. Что нам с ним делать?» После этих слов ворон, его начальник и еще несколько представителей госаппарата на местах заметно посерели лицами. Буквально перед самым окончанием битвы в лакуне им сообщили, что родители избранного пропали во время вооруженного столкновения под Баку. Возможно, погибли. И Василий еще, понятное дело, не в курсе. И что будет, когда узнает, представить страшно, особенно если учесть все, озвученное Петровским. Вы подняли вопрос, значит, у вас есть предложение, степенно произнес представитель совнаркома. Петровский выпрямился и доложил четко, по-военному. Единственное, что я пока могу предложить, это поголовная регистрация всех его подконтрольных зверей, а также введение ограничения на их выход из лакуны. Тому же четырехранговому мохнатому слону с клыками в городе точно делать нечего. Еще что-то, еще можно привлечь Николаева к обороне области от магических зверей. После прорыва лакуны точно будет всплеск их активности, и он, как коммунист, должен подключиться к этой деятельности на добровольных началах. Пусть поучаствует в боевом сложивании с войсками, побывает на операции по отлову или зачистке. Ну и, конечно, оборона от террасов в лакуне. Часть его зверей должна контролировать хотя бы внешнюю границу принадлежащей ему территории. «Хорошо», — заявил рассудительный москвич, взял карандаш, пододвинул к себе блокнот и шумно начертил в нем несколько линий. «Давайте, наконец, сведем все проблемы воедино и составим некий проект решения, который поможет нам выработать последовательность действий». «Ай, молодца!» Ворон искренне восхитился способностью этого товарища настоять на своем. Впрочем, свой самодур ближе к телу, а этот уж больно основательный. Хвала богам, он не мой начальник, козел, опять останется чистеньким, думал Огнев, судорожно прикидывая, на кого можно перевести стрелки в случае негативного развития событий. Петровский же молчал, возвышаясь над остальными. Никто не одернул его, не предложил сесть. На языке командующего вертелась еще масса доводов, но по размышлению он решил оставить их при себе. При себе он оставил подозрение в том, что у Василия, возможно, еще и незаурядный полководческий дар, или что-то в этом роде. Тот и прежде, чем стал избранным, владел какими-то нестандартными боевыми навыками. Мишку с компанией тогда на пляже он разделал под орех по всем правилам боевого искусства. А его сын, на минуточку, выпускник военной академии, отличник. Что, если после обретения фамильяра эти способности у рабочего паренька раскрылись в полную силу? Петровский не стал обращать внимание участников совещания на то, что эти звери в прошедшей битве умудрялись действовать слишком слаженно. Атака, оборона, отступление. Одни прикрывают других. Все по науке. Да они даже на дружественный огонь не отвечали, лишь уклонялись, что крайне странно для зверей, и говорит либо об их повышенном интеллекте, либо о тотальном контроле со стороны мага. Возможность долгой дрессировки и обучения командующий уже во всеуслышание отмел, поскольку достичь такого результата за месяц без первого или второго невозможно.